Вечер мы нередко проводили в городском саду. Там играла музыка, освещенная терраса ресторана издали выделяла среди темноты, как театральная сцена. Брат шел прямо в ресторан, мы иногда уходили в ту сторону сада, где он кончался тоже обрывом. Ночь была густо темна, тепла. В темноте внизу кое-где стояли огоньки, и церковно, стройно поднимались и замирали песни. Это пели парубки предместий. Песни сливались с темнотой и тишиной. Гремя бежал там светящимися звеньями поезд. Тогда особенно чувствовалось, как глубока и черна долина, и постепенно смолкал, погасал, точно уходил под землю. И опять были слышны песни. И весь круг горизонта за долиной дрожал немолчной дрожью жаб, вороживший эту тишину и темноту, повергавший ее в оцепенение, которому, казалось, не будет конца. Когда мы всходили на людную террасу ресторана, она после темноты и приятности сняла, слепила. Брат уже хмельной и умиленный тотчас махал нам из-за стола, где с ним сидели Вагин, Леонтович, Сулима. Нас шумно усаживали, требовали еще белого вина, бокалов и льду. Потом музыка уже не играла. Сад за террасой был темен, пуст, откуда-то доходило порой дуновение до свечей в стеклянных колпачках, осыпаемых ночными насекомыми, но все говорили, что время еще детское. Наконец соглашались, пора, и все-таки не сразу расставались. Шли домой ватагой, громко говоря, стуча по пешеходам. Сады спали, таинственно чернели, тепло освещаясь низким светом поздней луны. Когда мы уже одни входили в свой двор, луна глядела в него, блестя в черных стеклах галерей. Тихо трюкал сверчок. Каждый листик акации возле флигеля, каждая веточка с удивительной четкостью и изяществом рисовали свою неподвижную тень на белой стене. Всего милей были минуты перед сном. Скромно горела свеча на ночном столике. Счастьем свежести, молодости, здоровья входила прохлада в открытые окна. Сидя в халатике на краю постели, она темными глазами смотрела на свечу и заплетала мягко блестевшую косу. «Вот ты все удивляешься, как я изменилась», — говорила она. «А если б ты знал, как изменился ты, только ты стал как-то все меньше замечать меня, особенно, когда мы не одни. Я боюсь, что я для тебя становлюсь как воздух, жить без него нельзя, а его не замечаешь. Разве не правда? Ты говоришь, что это-то и есть самая большая любовь, а мне кажется, что это значит, что тебе теперь одной меня мало. Мало, мало, — отвечал я, смеясь, — мне теперь всего мало. Я и говорю, тебя куда-то тянет. Георгий Александрович уже говорил мне, что ты просишься в командировке с разъездными статистиками. Зачем? Трястись по жаре и в пыли на бричке, потом сидеть в жарком волосном правлении и без конца опрашивать хохлов вот по тем самым бланкам, что я рассылаю. Она подняла глаза, закинув косу за плечо. «Что тебя тянет?» «Только то, что я счастлив, что мне действительно теперь как будто всего мало». Она брала мою руку. «Правда счастлив?»